Гермиона, подойдя к служанке, аккуратно беру пальцами за ее подбородок и заставляю посмотреть мне в лицо. Скажи, тебе неприятно то, в каком положении ты сейчас находишься? Нет, господин, голос девушки дрогнул, а румянец стал еще более заметным. Я дернул бровью. Тогда, быть может, тебе нравится то, что ты... Мои пальцы отпустили ее подбородок и скользнули по щеке, заправили выбившуюся из-под чепчика прядь за ушко и аккуратно, но надежно охватили снизу ее затылок, мягко его массируя. От этого она рефлекторно откинула голову назад и полуприкрыла глаза. Реакция была однозначна. «Что ты принадлежишь мне?» Заканчиваю с властными нотками в голосе. Наши губы очень близко, а потому, когда она вздрагивает и широко открывает глаза, я впиваюсь в ее губки требовательным поцелуем. Правая моя рука ловит ее запястья и удерживает их за ее же спиной. Хвостами же я обвиваю ее талию, практически образуя второй слой корсета, также обвиваю ее бедра сразу под ягодицами и при этом всем прижимаю к ближайшей стене спиной. От нее слышится тихий стон, полный возбуждения. Нет никакого неприятия, она действительно наслаждается. Поцелуем, своим положением, моим с ней обращением. Она приняла себя как ведьма, как девушка, как женщина, как моя женщина. Ах, она вскрикивает, когда я, резко разорвав поцелуй, впиваюсь клыками в ее шейку, для чего приходится слегка сдвинуть на ней тугой чокер. Теперь ты моя. Полностью, мурлычу ей на ушко, наблюдая, как ранки быстро затягиваются, а шейку охватывает знакомая татуировка, состоящая из огненных языков. Разве что, в отличие от предыдущих раз, это действительно больше напоминает ошейник, нежели диковинное ожерелье. Интересно, в чем здесь причина, но... Надо признать, что именно такой ее вид Гермионе идет больше. «Господин», — стонет она, стараясь при этом как можно сильнее потереться об меня, что, учитывая ее положение, несколько проблематично. «Ты уверена, что готова к этому?» Тихо шепчу ей на ушко, после чего прикусываю оное. «Тха», — ее голос становится хриплым от возбуждения. «Тогда пойдем», — не ослабляя ее плена, веду девушку за собой в сторону спальни, уложив свою пленницу на кровать. Нависаю над ней, одновременно ослабляя хватку хвостов. «Постойте, господин», — горячечно шепчет она, нащупывая получившими временно свободу руками что-то на своем слегка приспущенном декольте. Наконец между ее пальчиков мелькает небольшая брошь, тихий щелчок и вполне себе целомудренная, хоть и излишне приукрашенная кружевом, униформа горничной преображается в нечто необычное. С одной стороны все тот же наряд служанки, пускай теперь исключительно в белом цвете, но с другой стороны, пропали дутые плечики, открывая вид на длинные оперные перчатки аж до подмышек. Декольте стало больше и теперь походило на перевернутое сердечко. Юбка укоротилась до предела и теперь закрывала лишь самый верх бедер, тем самым демонстрируя края чулок с огромным количеством кружев. Талия, кажется, также оказалась еще сильнее стянута скрытым под униформой корсетом. Туфельки с удобным массивным каблуком теперь больше походили на изящные копытца с тоненькими шпильками позади и имели настолько высокий подъем, что если бы не тугие ремешки, идущие накрест через подъем стопы, то несомненно свалились бы с ее ножек. Чепчик на голове также обзавелся дополнительным объемом из кружева, а также за ним торчком встала пара иллюзорных кошачьих ушек. Волосы девушки, до этого уложенные в длинную толстую косу, сами собой расплелись и стянулись в два хвостика по бокам, которые к тому же завились крупными локонами. Как последний элемент, легкий макияж набрал краску, делая ее личико более кукольным в нежно-розовых тонах. «Ой!» — пискнула лежащая на кровати прелестница. Хаем, подцепив брошь, висевшую на длинной тонкой серебряной цепочке, осмотрел оную. Знакомая вещица, гоблинской работы, нимфа дала, впрочем, сложно не догадаться. Что ж, не будем почем зря тратить заряд достаточно дорогого артефакта. Вновь поймав запястье девушки, теперь уже у нее над головой, я потянул за достаточно крепкую цепочку броши на себя, тем самым вынуждая ее податься навстречу. Глава 95. Лорд Малфой, как ваше самочувствие? Вежливо склоняю голову перед тестем. Да, впрочем, главное, что не свекор. Вполне сносно, хотя и должен признать, что мысль обратиться с подобным недугом к магдловским целителям мне не особо импонировала, но не могу не признать ее целесообразность и возможность. Маг рассеянно пошевелил пальцами. Все надежно подчистить. Хаем, задумчиво смотрю на белобрысого аристократа, чьи черты лица за последний год изрядно истончились. Учитывая, что я не слышал ни о каких массовых смертях среди медперсонала, то могу предположить, что вы обошлись исключительно стиранием памяти. С вами, лорд Ридлис, никогда не узнаешь, чего ожидать и какая помощь может понадобиться. А потому я предпочту иметь дело уже с проверенным персоналом. Туши, расплываюсь в широкой улыбке и приподнимаю руки в интернациональном жесте признания поражения. На некоторое время мы замолчали, дегустируя разлитое по бокалам вино. Но все-таки должен признать, что выражение профессора Снипа на представлении наследников было просто непередаваемое. Его сложно за это винить. Мало того, кто был среди приглашенных, так еще и увидеть нас с нарциссой в столь необычном амплуа. Кажется, вам, лорд, даже понравилось эпатировать публику, пускай и исключительно в узком, можно сказать, семейном, кругу. С моих пальцев срывается пара искорок, что вскоре вспыхивают голубым пламенем, а после формируясь в иллюзию. Семейная пара, держащая на руках по младенцу с миленькими остренькими ушками и повышенной блондиностостью, смотрелась бы просто пасторально, если бы муж не мог поспорить с женой размером груди, узостью талии и пышностью платья. Все-таки в первые пару месяцев родителям нежелательно отлучаться хоть на сколько-нибудь долгое время от детей, особенно если они маги. Ведь если простому ребенку достаточно полежать на животе у матери сразу после родов, чтобы принять в себя часть ее микроорганизмов и тем самым укрепить собственную иммунную систему, то с ребенком-магом дела обстоят посложней, а потому сиятельный лорд Малфой больше напоминал не менее сиятельную леди этого же рода. Да и его магия, после столь длительного пребывания в женском облике, намного медленнее перестраивалась на привычный лад, чем, кстати, вызвало подозрение об истинном поле главы рода. Правда, никто проверять это не рискнул. Ну его, одно дело подросток, у которого специфическое воспитание, и совсем другое дело – взрослый мужчина со сформировавшимися вкусами и личностными якорями. Собственно, потому и был в такой спешке организован прием. Кроме родных микроорганизмов, детям нужна была энергия магов и других родов хотя бы в минимальных количествах. Точнее, в них и нужна была. Последствия снятия проклятия требовали некой закалки их организмов и тонких тел в частности. Но недавно, когда все смогли убедиться, что детям более ничего не угрожает, маг смог привести себя в приличный вид. Хорошо, что крестный вашего первенца не понял, кто же именно стал крестным одного из близнецов. Боюсь, нервным тиком дело бы не ограничилось, а седина уважаемому Зельевару пошла бы не особо. Не тот типаж. Кстати, о первенцах. Люциус сквозь бокал посмотрел на собственную иллюзорную копию, качающую на руках одного из новорожденных. Глаз у него заметно дернулся. Впрочем, на губы выползла совершенно глупая улыбка любящего отца. Но уже через пару секунд он вновь взял себя в руки. «Когда же вы с Дианой порадуете нас внуками?» «Кхе, вы это специально?» «Да, я, отпивший только-только из бокала, подавился напитком». «Вас что, Андромеда подговорила?» «Ее-то я еще понять могу. Леди еще не до конца отошла от своего проклятия и порою проявляет некую зацикленность. Но вы-то, смею напомнить, что я все еще несовершеннолетний по законам министерства. Что, впрочем, не помешало вам собрать гарем и затащить всех девушек из него в постель?» «Не всех», — автоматически отвечаю я и, спохватившись, с прищуром смотрю на лорда Малфоя, отчего тот тут же начал нервничать. «А скажите-ка, дражайший тесть, с чего это вам понадобилось выводить меня из душевного равновесия?» «Уверен, что не из простой любви к шуткам и врожденной язвительности. Последним Снейп в основном промышляет, а первым – мои родные братья». «Быстро поняли», нисколько не смутившись, улыбается маг. «Я жду. Просто я хочу получить правдивые ответы на некоторые свои вопросы. А просто спросить, я же вроде не давал поводов для того, чтобы считали, что утаиваю информацию от семьи и союзников». «Туши, теперь его очередь была поднимать руки. Должен признать, что был неправ. Аристократия», устало вздыхаю и массирую глаза. «Что-то имеете против аристократов? Учитывая ваш собственный титул, мэнер и прочее, как-то не верится. В данном случае я выражал свое неудовольствие кое-чем иным, а именно, любовью аристократов ходить вокруг да около. Особенно ярко это выражено у английской и французской аристократии, ну еще и у японской, но там все настолько закручено, что нужно родиться и прожить всю жизнь на их островах, дабы иметь хотя бы шанс научиться понимать все слои и возможные контексты, вкладываемые ими не то что в слова или действия, но даже в дыхание. Вижу, вы хорошо информированы в этом вопросе. Люциус, устало вздыхаю я. Что, вы, хотели, узнать, говорю по слову, тем самым стараясь передать всю свою нелюбовь к политесам там, где они, по моему мнению, абсолютно не нужны. Ладно, сжалюсь над вами. Пока что, а узнать я хотела про движение вашего проекта. Какого из? Хмуро смотрю на него. И давайте без удивленного лица и возгласа, у вас таких несколько. С вами скучно, он изобразил оскорбленную невинность. Не поленился даже губы надуть. Люциус, даже шипеть не хочу. Сам виноват. Сам ведь привел к тому, что в его теле сейчас огромное количество гормонов, давящих на его мозги и эмоциональную сферу. Уж последнее я неплохо ощущаю с недавних пор. Хорошо, хорошо. Маг замахал руками, стараясь скрыть при этом усмешку. В ответ я мог лишь хмуро глянуть на него. Сдать его нарциссе, что ли? Или лучше сразу нимфе? Хотя нет, последнее с его расшатанными эмоциями опасно нервным срывом или еще чем столь же приятным. Так что пока придется терпеть. Пока что. Собственно, в данный момент меня интересует, как обстоят дела в школе и вашими действиями, связанными с ней. Всего-то, облегченно вздыхаю, а сразу спросить нельзя было, ну скажем так, мне надо восстанавливать форму, а то, кажется, за время моего отсутствия в министерстве обо мне подзабыли, и вы решили попрактиковаться в красноречии на мне, а еще у вас постоянно прыгает настроение. Будь моя воля, я бы настоятельно посоветовал вам провести пару ближайших месяцев в покое, но учитывая ваше фамильное упрямство, кое может поспорить с твердолобостью Поттеров, лучше я помогу дражайшему родственнику. Да и по поводу министерства, думаю, кое-что вам стоит узнать до того, как это произойдет. А учитывая то, что до финальной фазы проекта осталось совсем немного времени. Надо же, Рональд, вы смогли меня заинтриговать. Так, Люциус, сначала вы выпейте успокоительное и перестанете строить мне глазки, а то от последнего у меня скоро будет нервный тик, или у вас, дырка во лбу от пули. А во-вторых, советую заготовить еще пару дополнительных пузырьков успокоительного, ибо то, что я вам расскажу, сильно встряхнет это царство сонных мух. Надеюсь, вы, дражайший мой тесть, сможете извлечь из этого выгоду для всех нас. Взгляд со стороны. Покой и исцеление. Правда? Пафосное название, как и было обещано, никто из магов не вмешивался в ментальное пространство, но, так уж вышло, что я магом не являюсь, более того, я и живым-то не являюсь, но, что важно, без меня эта процедура была бы просто невозможна, фигура в белой мантии, чье лицо скрывал клубящийся и сияющий изнутри дым, ненадолго умолкла, плавно сместилась сначала вперед, потом назад, будто качнулась на каблуках. Плата мне как-то особо не нужна, но и просто смотреть на то, что мне довелось увидеть, я не мог, да и никто из моих друзей не смог бы, потому что это был бы настоящий плевок не только магии в лицо, но и в собственную душу. Фигура неспешно сделала круг вокруг стоящего на коленях мужчины, чьи волосы как-то слишком густо покрывала седина для его возраста. Уверен, что это язва разума, которая по совместительству является генератором случайных идей и нашим общим духовным вдохновителем, вывернул контракт именно так, тем самым подставляясь под оный, чтобы на меня воздействие практически отсутствовало. Хотя тот мат, который он выдал после подписания, заставил усомниться в собственном знании обсценной лексики английского языка. Да, так вот, по моему мнению, разумное существо должно быть разумным. Пускай будет извращенцем, лентяем, маньяком, нарциссом, да хоть безумцем, но он должен быть разумным. В нашем случае, уметь думать головой. Ты же этого не демонстрировал на протяжении очень-очень длительного срока. Чем это закончилось, мы знаем. Вопрос теперь в другом. Ты прожил свою жизнь заново. Ее собирали по кусочкам со всего мира, так сказать. Ты теперь не совсем ты. Особенно после того, как я показал тебе, как это выглядело со стороны. Как это выглядело на самом деле, а не в твоих фантазиях фанатика. Фигура, неспешно наматывающая круги вокруг своего слушателя, резко остановилась и наклонилась. Однажды ты нарушил законы магии, и заплатил за это огромную цену, ужасающую. Ты потерял себя и стал чем-то другим, при этом оставаясь все тем же. От этих слов еще одна прядь мужчины налилась белизной. Я не буду тебе угрожать, что мол, если ты еще раз, и далее по тексту, также не буду говорить какие-то гадости. Первое потому, что в этом нет смысла, если ты вновь так оступишься, то твоя жизнь не будет стоить и ломаного кнута. Что до скабрёзностей, думаю, ты и сам их себе наговорил достаточно. А потому бери свою одежду и выметайся отсюда. Фигура не повышала голос, но мужчина, уловивший краем глаза махнувшую руку говорившего, поспешил выполнить его требование. Все-таки существо, у которого пальцы больше напоминают длинные металлические черные когти, пугает. Да и чего врать, сидеющему на глазах мужчине было неловко рядом с этим разумным. За то, что он исцелил его. За то, что показал правду не только его, но и ту, что видели в его действиях другие, пострадавшие от он их действий, тем самым принимая истину. Уже на пороге комнаты он остановился и, поколебавшись секунду, с неожиданной, даже для самого себя, уверенностью, согнулся в глубоком поклоне, после чего резко выпрямившись и крутанувшись на пятках, вышел. Конец взгляда со стороны. Взгляд со стороны. Ага, снова. Хогвартс. Суббота. Утро. Большой зал. Слово. Точка. Слово. Точка. Сонные студенты из тех, кто изволил явиться на завтрак, а не отсыпаться в свой законный выходной, медленно разбредались по факультетским столам. Если были слишком сонными, это правило соблюдалось не всегда, и тогда действовало правило «не уснуть в тарелке», или хотя бы выхлебать ее содержимое быстрее, чем утонешь воной, если это суп, овсянка, каша, нужно и подчеркнуть. Каково же было их удивление, когда в открытое окно начали влетать почтовые совы. Короткое удивление сменилось замешательством, когда многие из учеников получили на руки спецвыпуск ежедневного пророка, а тот, в свою очередь, перерос в шок по мере чтения и осознания одной, но очень длинной статьи. Постепенно головы студентов, одна за другой, поворачивались в сторону одного единственного молодого мага, что, казалось, и вовсе не замечал происходящего, общаясь о чем-то со своей невестой-невестами. По крайней мере, по-другому объяснить достаточно близкое общение сразу с двумя девушками, одна из которых и вовсе с другого факультета, причем девушкой очень холодной в общении, которая сейчас спокойно сидела с легким румянцем на щеках за столом своего жениха, было сложно. Но внимание целого большого зала сложно не заметить. Что-то случилось. Оторвавшись от рассказа какой-то истории, парень вопросительно посмотрел на сидящую напротив одноклассницу. Вместо ответа та сунула ему под нос газету. «Хм», парень, не отпуская талии сидящих по обе стороны от него девушек, вчитался в текст статьи, хмыкнул, и наконец изрек: «У мисс Скиттер все-таки слишком много экспрессии». Тишина, и до того почти что осязаемая, стала разве что не гробовой. «То есть ты действительно разработал методику лечения от длительного круциатуса?» «Ну, я был не один, хотя и признаю, что основные выкладки и концепция методики лечения принадлежат именно мне. А вот по поводу деталей позволю молчать. Авторское право и все такое», и широко, по-змеиному улыбнулся, на миг прижмурив глаза. Улыбка выглядела, как всегда, несколько отторгающе, а сейчас еще и пакостно. «Ну, Роан, неа». Улыбка превратилась в нечто совсем уж безумное и ехидное. «Бу на тебя», Сьюзен Боунс демонстративно надулась, но на вполне веселую улыбку парня, на которую он сменил свою гримасу, не смогла не ответить. «Мистер Ридлис», слегка подрагивающим голосом обратилась профессор трансфигурации к студенту. «То есть это правда?» «Они, правда?» Парень с заметным нежеланием отпустил талии девушек и с еще большей неохотой встал со своего места. Прокашлялся. «Официально заявляю, что читал Ангбаттом недавно окончил реабилитацию и на данный момент пребывает в своем родовом поместье. Насколько мне известно, Фрэнк Лангбаттом изволит принять титул лорда и тем самым облегчить ношу своей матери, что все эти годы была регентом рода», повернувшись к сидящему за соседним столом полному парню с белым, как мел, лицом, он обратился напрямую к нему. «Невилл, тебе ничего не говорили, так как методика была экспериментальна, но, узнав во время реабилитации характеры твоих родителей, могу с уверенностью сказать, что в ближайшее время тебе придется отбиваться от их настойчивого внимания. Не удивлюсь, если они будут готовы взять Хогвартс штурмом, если им по какой-то причине не позволит увидеться с тобой». После этого, подхватив своих спутниц под ручки, он поспешил покинуть большой зал до того, как его завалит вопросами. Напоследок он кинул сочувствующий ехидный взгляд на профессора зельеварения. Смысл взгляда, который все-таки уловил Северус Снейп, понял почти сразу. А вот прочувствовать вынужден был через трое суток, когда лорд Лангбаттом запустил ему в лицо латную перчатку, тем самым делая вызов на дуэль. Не до смерти, что уже радовало. И пускай один желчный темный маг, вынужденный преподавать в школе, многое мнил о себе, но не ощутить мощь принявшего древний род главы не мог, а потому осознавал, что именно его ожидает. и от этого становилось несколько не по себе. Хотя он также признавал, что сам на месте лорда Лангбаттома поступил бы аналогичным образом. Конец отступления. Этого, точка. Вполне действенная методика, давно взятая на вооружение во многих развитых странах. Глава 96. Наблюдать за происходящим после выхода экстренного выпуска номера ежедневного пророка переполохом, было очень любопытно. Родной факультет по праву гордился мною, и это было просто чертовски приятно. Да и ребят понять можно, когда тебе постоянно говорят, что ты на факультете тупицы неудачников, никакая, блин, статистика не поможет. А тут твой товарищ, которого, если что, и пощупать можно, будто я дамся, и так уже 4 жены-невесты, сотворил то, за что ему уже чуть ли не орден Мерлина первой степени пророчит. Не говоря уже о чем-то более понятном для детей, как карточка-вкладыш из шоколадных лягушек, была уже оговорена. Гриффиндор был мне благодарен. Как же, спас родителей их со факультетчика и нашел способ лечения последствий непростительного заклинания. Энда, Воронов, как всегда, интересовали детали. Но кто им даст-то ознакомиться с рабочими журналами? Змей. О, эти ребята как всегда были себе на уме. Но знакомство пытались завязать настойчиво. Даже несколько настойчивее, чем раньше. До этого я был вроде как глава рода безродового камня и Мэнера, то теперь был чем-то более любопытным. Директор. Выжидал. Как и всегда. Вообще, судя по всему, как показывает история, наш дрожайший светоч, по жизни тот еще уклонистый любитель загребать жар чужими руками, а потому действий с его стороны не было, кроме как присуждения 50 баллов во время ужина в большом зале. Министерство жаждало, а да, оно жаждало, но пролетало. А все почему? А потому, что запатентовал я все через гоблинов, да еще и на территории Киевской Руси. А связываться с тамошними волхвами, при поддержке ведьмаков-характерников, требуя предоставить информацию по столь ценной разработке в личное пользование, они поостереглись. Еще на меня напрямую попыталась надавить Амбридж. Вот тут я оторвался на полную, ибо нечего. Любезная профессор Амбридж, улыбаюсь ей широкой улыбкой, при этом позволяя видеть пылающие золотом глаза. Для слушающих наш разговор, Кай состоялся по случайности в коридоре перед входом в большой зал, я глядел своим привычным прищуром. Иллюзии Кицуны очень качественные. Позвольте полюбопытствовать, каким же вы боком к Министерству магии? Возможно, вы не знали, мистер Ридлис, но я заместитель министра магии, Корнелиуса Фаджа. Начала она в своей излюбленной покровительственно-приторной манере, но была перебита мною. Насколько мне известно, заместителем министра на данный момент является лорд Люциус Малфой, улыбаюсь, демонстрируя ей удлиненные клыки. Вновь же только ей. Вы же, мадам, всего лишь профессор с годовым контрактом, который, к тому же, окончится через месяц, а после вам придется искать новую работу, ибо слишком много жалоб на вас от учащихся, услышали ученики. А после для тебя не будет, тварь грязнокровная, подобное тебе отродье из вырожденного рода, что по проклятиям может поспорить с Блэками и Уизли вместе взятыми, еще поискать надо. К тому же мне не нравится, когда кто-то уровня навозного жука пытается протащить столь мерзкие законы и заклеймить моих родных из-за их расовой принадлежности, услышала она. При этом для нее моя маскировка не действовала, и я предстал во всей красе, бешено дергающиеся хвосты, превратившиеся в звериные уши, удлиненные когти на руках, клыки и звериные глаза, и стоящие, как бы случайно, полукругом мои друзья и близкие, каждый из которых занимал идеальную позицию для защиты и атаки одновременно. Признаюсь честно, я очень хотел, чтобы она напала, не выдержав натиска. Все-таки с мозгами у бабы были ощутимые проблемы даже на фоне большинства магов, а потому такое было бы идеальным решением. Со стороны это выглядело бы как немотивированный акт агрессии по отношению к ученику и соответствующее наказание от временного контракта с Хогвартсом. Да и министерство бы на ней отыгралось, свалив парочку, десятков, собственных косяков на удачно подвернувшегося козла отпущения. Но вместо этого она вдруг закатила глазки и брякнулась на пол, при этом сотрясаясь всем телом и пуская пену изо рта. Или я переборщил с психологической накачкой, или она сама доперла, что поквитаться с ней есть слишком много желающих, особенно среди магических рас. Неожиданный поворот событий, задумчиво протянул Поттер, поправляя на себе мантию и, одновременно, возвращая во внутренний карман на ней рукоять светового меча. Естественно, Напади, Амбридж, до разбирательства дрожайшая заместитель министра магии Корнелиуса Фаджи не дожила бы. Впрочем, такой вариант тоже был неплох. По крайней мере, ее гнусную морду больше не надо было терпеть на уроках, так как саму мадам госпитализировали в Мунго. Инсульт и кровоизлияние в мозг. И есть у меня подозрение, что это не от нервов, а отложенное проклятие. Я же отделался получасовой лекцией от директора на тему того, что не стоило расстраивать женщину сообщением о ее увольнении. От собственного декана на следующем же уроке гербологии я получил 30 баллов за правильно переданный ей горшок. Пустой, Карл, горшок, хех. Сейчас же я с двумя из трех своих жен сидел в выручай комнате и предавался лени. Лень выражалась в том, что Гермиона и Диана лежали по обе стороны от меня в моих же объятиях и охваченные каждая двойкой хвостов, которые медленно двигались по их телам, время от времени, подобно питонам, слегка сжимая свои кольца, тем самым вызывая возмущенно возбужденные стоны со стороны девушек. При этом не было даже намека на какой-либо секс. По факту я просто несколько отстраненно тискал собственных жен и не менее лениво наблюдал за тем, как они потихоньку возбуждаются. «Слушай, Рон, Гермиона, которая после той ночи и получения моей личной метки стала куда как ласковее и игривей, что порою выражалось у нее несколько необычно, вроде ношения подшкольной мантии и иллюзии школьной формы униформы горничной или, к примеру, неудачной трансфигурации на себе кошачьих кроличьих ушек, хвостиков и другим неожиданным дополнением, сейчас смотрела со знакомым мне любопытством познания нового. Я все никак не могу понять, что именно, твои хвосты, хм, то, что ты кицуне, я понимаю, даже кое-как могу понять механизмы того, как ты он им стал, но, девушка слегка зарумянилась, а после выпалила, как же твой копчик, чё, кажется, в комнате появилось эхо, а, нет, это Диана тоже среагировала на вопрос, ну, она отвела взгляд, но продолжила. Когда мы были вместе, я не смогла не проверить, и не поняла, у тебя же сейчас 4 хвоста, а сколько бы ни щупала, я не находила тройника, хмыкаю, поняв, что именно ее волнует, или точнее, озадачивает. Да, будь я просто мутантом, то твое недоумение действительно было бы логичным. Все-таки количество хвостов как бы намекает на то, что тот же копчик по идее должен на конце ветвиться и быть чем-то похожим на закрученную штопором вилку или около того. Но ты о кое-чем забываешь. Магия, взгляд у девушки в этот момент был виновато прилежный. Чего только не увидишь. Она самая. Ты никогда не задумывалась, как я умудряюсь делать подобные вещи. Для наглядности вновь сжимаю хвосты на ее талии и бедрах, а рукой неспешно провожу по ее шейке, чем вызываю тихий стон и рефлекторную попытку прогнуться навстречу. Ах ух, девушка несколько заполошно вдохнула. Все-таки один из хвостов сейчас на недолгое время послужил качественной заменой корсета на ее талии. Простой хвост действительно так не может. Даже у различных приматов все действия хвостом больше рефлекторные, чем контролируемые. Ну спасибо за сравнение с мартышками, делано возмущенно надуваюсь, вновь жамкая Гермиону и Диану хвостами. Но в чем-то ты права. Изначально хвосты жили своей жизнью, и лишь достигнув 4-го, я смог полностью осознанно ими управлять. До этого для столь качественного контроля приходилось накладывать анимирующие чары. Но возвращаясь к твоему вопросу, все дело в том, что хвосты, сами по себе, не совсем материальны. Если использовать древнешумерскую терминологию, то можно сказать, что они есть отростки, видимые и осязаемые в простом спектре моих тонких физических оболочек. Хоть это и не совсем так и ближе к атрибутам, как у высших сущностей вроде богов и демонов. То есть ты можешь убрать хвосты по-настоящему? Не совсем так. Возможно, с большим количеством хвостов и соответствующим собственным развитием я так и смогу. Но пока что все, на что я способен, это слить все хвосты воедино, тем самым на время получив полностью материальную дополнительную конечность. Причем возможность удлинения и тонкого контроля почти пропадет, дав взамен невероятную прочность этой самой конечности, которую, если совсем уж прижмет, можно использовать как щит. Вот так-то, интересно, протянула Гермиона, с каким-то странным прищуром посмотрев на меня. Хм, Рон, да, кажется, ты слегка переборщил. Ты о чем, Диана? Одним словом, младшая жена умудрилась передать просто непередаваемый букет эмоций. Переведя взгляд на слегка позабытую во время разговора девушку, я почувствовал, как у меня слегка дернулась бровь, но при этом губы растягиваются в предвкушающей улыбке. Дело в том, что пока мы с Гермионой проводили короткий урок анатомии магических существ, Диана каким-то образом умудрилась запихать свои руки под охватывающий ее талию хвост, добившись того, чтобы те оказались у нее за спиной, и сейчас тихонько тащилась от собственного беспомощного положения. Никогда бы не подумала, что из заносчивого маленького засранца с вечным ПМС мозга может получиться такая милашка с мазохистскими наклонностями. Ну я, конечно, пытался подвести ее к подобным увлечениям, да и ее собственное воспитание сказалось, задумчиво тяну, одновременно добавляя еще один хвост, оплетающий Диану. Но тут, что говорится, упала на благодатную почву, то есть она изначально такой была, как-то не верится. Желание обратить на себя внимание Поттера в младших классах больше сначала походило на обиду, а потом желание досадить. Позже это бы сменилось чем-то более темным и неконтролируемым, начиная влюбленностью и заканчивая одержимостью маньяка. Но на полпути, на полпути случился я со своими тараканами и желанием обзавестись эльфийкой в собственном гареме. А так как эльф для меня существо заносчивое, то я настойчиво направлял ее в предпочитаемом мною направлении. О твоем рассказе о нежелании быть темным лордом и взращивании себе жены нимфа меня просветила. И знаешь что, кажется, у тебя это очень даже получилось. Причем не только с Дианой. Говоря это, Гермиона медленно заползала на меня, а после сама, хоть и жутко покраснев, уложила мои ладони себе на ягодицы. Я все еще не могу определиться со своим отношением к устроенной тобой упорке на третьем курсе. Хм, что ж, надо будет поработать в этом направлении, хмыкаю в ответ, сжимая ее нижние 90 чуточку сильнее, чем надо, и подтягивая к себе для поцелуя. Некоторое время спустя, что, никакой эротики не будет, ибо доната не было, равно р, чем порадуете. Вот, мне сунули под нос стопку бумаг, читать не хотелось, ну вот вообще, да и вообще ничего не хотелось делать, ночь в компании двух девушек не очень настраивает на деловой лад, а своими словами, жопа, ладно, давай сюда бумаги, и параллельно общий смысл, и ни одним словом, машу на открывшего было рот Сириуса, который вынужденно сидел в мэнере, а потому помимо зачарования целого списка вещей работал еще и секретаршей на полставке. Кстати, на его заявление, что на секретутку он не очень похож, нимфа, добрая душа, через минуту явилась с ярко-розового цвета деловым костюмом, включающим мини-юбку, в одной руке и оборотным зельем во второй. Потому мистер Блэк добросовестно исполняет возложенные на него обязанности и не возмущается. Если коротко, то после госпитализации Амбридж какой-то слишком умной голове взбрела идея, что стоило бы устроить досмотр Хогвартса. Да не простой, а полномасштабный, с применением сыворотки правды на учащихся старше четвертого курса. Уж очень много всего произошло за последние годы, что Люциус, он бы не допустил такого, не посоветовавшись с нами. А нам сейчас не очень полезно внимание власть имущих, да и сыворотка хреново, очень. Я, конечно, пошлю всех желающих подальше и поглубже, а заодно прикрою наших, да так, что без совета лордов к нам не посмеют лезть, но, есть те, кого прикрыть не удастся. Флитвик в первую очередь, дергаю щекой, его, если что, гоблины вытащат, но уже постфактум, а нас он сдать может. Ты же не собираешься, своих не бросаем и не предаем, а профессор уже давно наш, рад это слышать. Лорд Ридлис из-под чар хамелеона появился упомянутый полугоблин. Профессор, я кицуне, устало вздыхаю, и я прекрасно чую любые иллюзии, тем более в собственном мэнере. Потому, если вы хотели проверить меня, так сказать, на вшивость, надо было искать более надежное место. Мог бы, но зачем? Во-первых, я вас хорошо изучил за эти годы, и вы действительно не предали бы. Спасибо за лестную оценку, фыркаю. Ну а если бы ошибся, маг как-то очень грустно улыбнулся, то это был бы мой последний вам подарок, облегчил бы возможность избавиться от меня. Это сильно, только и могу что выдавить. Энда, массирую глаза. Итак, что ты предлагаешь? Сириус был весь во внимании, как и профессор. Ну, для начала, объявляю общий сбор. Уже, заявил вошедший в комнату лорд Гонт, он же Валандемарт. Следующий за ним Поттер тоже выглядел вполне собранным и готовым к действиям. Вы что, заранее готовились? Почти, хмыкает Поттер. Ко мне подошла Диана и сказала, что ей от отца пришло письмо. Ну а я прямо от Люциуса с подробностями именем того умника, что это предложил. Хм, Шиклбот, говорю навскидку, он самый. Ну вот откуда ты все знаешь? Оно само как-то. А этот эфиоп, или кто он там, служит двум господам одновременно. Дамблдор, да, но зачем ему это? Ведь он первый попадает под удар, удивленно вопросил Сириус. Похоже, что дедуля начал что-то подозревать. Да и та легкость, с которой я пришиб Маклагдина на совете лордов, должна была его насторожить. Хм, нет, даже представить не могу, как он будет выкручиваться, если что. Впрочем, не мне тягаться с интриганом, у которого более 90 лет опыта в этом деле. Тогда каковы наши дальнейшие действия? Прозвучал вопрос, который интересовал всех. Эх, нам бы еще полгодика, а в идеале годик, тяжело вздыхаю, тем самым привлекая к себе внимание. Предлагаю форсировать план, идем на опережение. Прощай, мирные деньки, нервно хихикнул Поттер, после чего подкинул на ладони рукоять светового меча, оскалился. Давно пора встряхнуть это болото. Что ж, слова были сказаны, осталось начать и закончить, и в процессе не подохнуть. Взгляд со стороны. Начать надо с того, что из палаты в клинике святого Мунга пропала одна одиозная личность, Долорес Амбридж, в бытность, замминистра магии. Пропала без каких-либо следов борьбы, кроме шишки на голове у дежурной на этаже медсестры. Эта маленькая, по сравнению с остальными, деталь стала первым звеном одной цепи событий. Следующее происшествие было куда как масштабнее и вызвало дикий резонанс в обществе. В один из последних весенних дней, когда все проверки и наладки были завершены и Хогвартс-экспресс был признан безопасным для перевозки целой толпы одаренных детей из магической школы, его вдруг не стало. Как и всего депо в свертке пространства, где он стоял между рейсами, так запоминающимися детям на всю жизнь. Чары, они такие хрупкие, если знать, как их разрушить. Сказать, что это вызвало переполох, значит ничего не сказать. Экстренные комиссии, комитеты и прочая ересь бюрократии была сформирована в кратчайшие сроки. Как-то сама собой была отложена комиссия по проверке школы чародейства и волшебства Хогвартс. Но так как из-за неразберихи масштабностью произошедшего часть приказов забыли отменить, то несколько отрядов авроров все-таки были направлены в школу. Без каких-либо приказов, кроме приказа ожидать. Произошедшее дальше было еще более неожиданно, чем происшествие с алым локомотивом. В Хогвартсе вспыхнули зеленым пламенем одновременно все камины. Вспыхнули и погасли, донеся до недоумевающих свидетелей произошедшего отдаленный гул множества взрывов. Отправленные по каминной сети, пользуясь министерским высшим доступом, нестабильные кристаллы, доверху напитанные энергией, полностью разрушили всю сеть как в самом Министерстве магии, так и пропахали целую просеку аж до Хогвартса, расположенного, на минуточку, в Шотландии. И пока в самом Министерстве магии искали виновника, коим вскоре была признана обнаруженная в отделе магического транспорта контуженная Долорес Амбридж, по итак, сильно отрезанному от внешнего мира Азкабану, был нанесен удар, снесший две из трех внешних стен и тем самым выпуская на свободу самых опасных магов своего времени. Неверяще смотрящие на долгожданную свободу узники из тех, что носили одно стильное тату, вдруг вздрогнули, когда последнее начало быстро наливаться силой и пульсировать. Господин звал к себе своих верных слуг, а сейчас это был единственный способ сбежать отсюда. Антиоперационные чары хоть и ослабли, но все еще действовали. Да и преграда между дементорами и их обедом пропала. Потому метка, берущая на себя функции портала, была истинным спасением в этих условиях. И многие из тех, кто не имел на себе темной метки, тянулись к вальпургиевым рыцарям, желая спастись от еще более жуткой участи, чем отсидка срока в одной из самых ужасных тюрем магического мира. Ведь защита в виде стен между ними и стражами тюрьмы теперь отсутствовала. И те, ощущая через метку волю их господина, позволяли желающим ухватиться за себя, утягивая в перенос порою до десятка человек. В результате, о комиссии в Хогвартс забыли все, но авроров отзывать не спешили. Даже наоборот, отправили еще пару отрядов в усиление. Теперь перед Министерством магии стояли совсем другие вопросы. Как доставить детей домой, как и где ловить преступников, и почему, чуть ли не весь внутренний круг пожирателей смерти полным составом, остался в своих камерах. В школе же пока что все шло своим ходом. Ученики сдали все положенные экзамены и потихоньку складывали вещи в ожидании того, когда же их смогут отправить по домам. И хоть учебы уже не было, праздношатающихся по вечерам встретить было сложно. Авроры надежно распугивали своими кислыми рожами не только парочки, но и любителей побродить по ночному Хогвартсу. Впрочем, блюстителей порядка можно было понять, большинство из них привыкли больше работать с бумажками, добраво вышагивать в патрулях по косой аллее. Но бюрократия, помноженная на неразбериху, отправила их всех сюда вместо бравых боевиков или молодняка, который бы быстро нашел язык с учениками, многие из которых помнили их как своих софакультетчиков. Еще кислее рожи Авроров становились с каждым днем от того, что все никак не присылалась смена. Не то, чтобы это было очень тяжело патрулировать коридоры, догонять школьников по ночам, но не их это было. Ой, не их, да и не пообжимаешь никого из старшекурсниц по углам. Мало того, что тем не особо приятные обрюзгшие рожи и тучные тела возможных партнеров, так и силу не применишь. Хватило одного раза, когда на выручку зажатой в темном уголке студентки пришел староста Барсуков при поддержке декана Слизерина. Когда на вопль шо, опять, и грохот стрельбы сбежались Авроры, им предстал абсолютно седой сослуживец с отстреленными гениталиями и стоящие над его тушкой пара магов, спорящих о том, стоит ли прижигать рану, или все же пусть помрет без таких мук. И командиру Авроров пришлось утереться, ибо маги были в своем праве и на своей территории. Да и спорить с соловолосым молодым лордом, что уже неоднократно доказал на дуэлях свою силу, а с недавних пор стал очень даже известным, было чревато, если не дыркой в теле, то проблемами в карьерном росте. Но отправить сову с докладом об этом командиру не помешало. Только вот ответа так и не последовало, а поздним вечером следующего дня перед воротами Хогвартса начали взрываться черным туманом множественные точки аппараций. Вскоре перед территорией школы магии стояло целое войско. Пожиратели смерти, ведомые своим господином, пришли туда, куда он пожелал. Конец взгляда со стороны. Глава 97. За час до начала. Сьюзен, чего не спишь? Сама же знаешь неписанные правила. Девушки ночью не патрулируют. Несколько удивленно смотрю на сокурсницу, стоящую в одном из открытых переходов замка и задумчиво смотрящую на луну, что освещало черное озеро. Да вот, девушка пожимает плечами и как-то странно улыбается. Смотрю. Хаэм, я пристроился рядом, одновременно прикидывая, каким именно заклинанием лучше ее приложить. Выходило, что сильнодействующего усыпляющего должно хватить за глаза. И что интересного видишь? У нас будут красивые дети. Кхе, чё? Почти сплетенное заклинание бесследно развеялось после подобного заявления. И платье на нашей свадьбе тебе действительно пойдет. Алое с черным кружевом у тебя и изумрудное с серебром у меня. А, хаэм, не стоит, я все равно увернусь. И от этого тоже, и от этого. А вот это после свадьбы обязательно попробуем. Но все же, какое странное слово. Шибари, хаэм, пророк, наконец начинаю понимать причины ее поведения. Провидец. Пророки принудительно изменяют полотно судьбы, создавая необходимые им условия. Пророчество, выдыхаю. Одна мысль, что кто-то по своему желанию, безумной прихоти, может извратить мою судьбу или судьбу близких мне разумных, приводит меня в ярость. Ведь это ограничение, жестко обозначенное флажками «жизнь без права на побег». Один раз мне повезло извратить местное пророчество, направив его смысл в нужную мне сторону. Но второго раза может и не быть, скорее всего не будет. Провидцы же, тем временем продолжала девушка, просматривают линии вероятностей. Но все это очень эфемерно. В одной вероятности я вижу у нас дочку, в другой мальчиков-близнецов. В третьей ты навсегда застрял в облике девушки из-за плохо приготовленного оборотного. В четвертом я вижу тебя на Гриффиндоре, она дергает щекой. Каланча-каланчой. Да еще и без манер, я нервно хихикаю, неожиданно, и это самое мягкое, что я могу сказать, Боунс, задумчиво тяну, а я думал, что некроманты, гадальные кости кельтов, да, что ж, подобные подарки, а то, что это подарок самой судьбы, я не сомневался, надо принимать без возражений, предложение я хотел сделать в других обстоятельствах и в другом месте, тетя попыталась бы тебе голову оторвать, этот вариант... Кстати, и вел к необратимой смене пола. Хаэм, неужто это она что-то и сотворила бы? Энда, чешу затылок, а потом хмыкаю. Из одного из кармашков на поясе извлекаю небольшой стержень химически чистого золота. Зажимаю его в кулаке, который тут же покрывает синее пламя. А еще пары мгновений спустя сбрасываю прикрывающую иллюзию, представая перед Сьюзен в истинном облике. Два хвоста тут же перемещаются вперед и подобно дополнительным рукам начинают закручивать вихрь магии вокруг моего кулака с зажатым в нем уже расплавленным золотом. Еще пара минут манипуляций, видимых лишь мне, и на разжатой ладони покоится изящное золотое колечко в виде двух вытянутых лисиц, что спереди сплетаются в сквозное крепление для камня. Только вместо камня там пылает маленький огонек лисьего пламени. Если присмотреться, то можно заметить, что в передних лапах они держат гадальные кости с рунами, обозначающим благополучие и удачу. «У нас будет прекрасный сын», — говорит она, когда кольцо оказывается на ее безымянном пальце. «А близняшки будут теми еще проказницами». «Да будет так», — ухмыляюсь во всю ширь. «Уж увеличением семьи таким образом меня никак не напугаешь». «Расслабься», — шепчу ей и после легкого кивка прикусываю ее шею. «Моя сущность кицуны настоятельно требует поставить свою метку как можно быстрее». Взгляд со стороны. Покой декана Ривенкла. Поздним вечером, когда уже все прилежные ученики легли спать, а не особо прилежные и попавшиеся патрульным как раз возвращались из своих ночных вояжей по факультетским гостиным, когда профессора и префекты школы заканчивали свои обходы, и даже миссис Норрис желала лишь одного – добраться до уютной комнаты своего партнера и улечься поближе к камину, в дверь профессора Чар, Филиуса Флитвика, тихо, но настойчиво постучали. Маленький маг, хоть и был готовым к подобному развитию событий, но все же вздрогнул и слегка подрагивающими от бушующего в крови адреналина руками, отложил в сторону книгу, которую вот уже более часа безуспешно пытался читать. «Мисс Грингер». Профессор Флитвик с сильным сомнением посмотрел на девушку, обнаружившуюся на пороге его комнат, и его было несложно понять. Все-таки сложно узнать гриффиндорскую заучку, которая до недавнего времени мало следила за собой, в этой эффектной девушке с очень необычной внешностью. Да и наряд горничной с пышной юбкой до середины икры с высокими каблуками как-то не походил на школьную форму, не говоря уже о том, что, как потомок гоблинов, он просто ощущал мощнейший фон зачарования этой самой униформы. Но уже говорилось, наряд являлся не самым эффектным. Дело в том, что кожа девушки была темно-золотистая, а волосы были столь же белоснежны, как и ее фартук, которым, к слову, можно было, при желании, останавливать крупнокалиберные пули. А еще из волос задорно торчала пара таких же белых кошачьих ушек. «Вы же знаете, что не совсем», — смущенно покраснела девушка, переступая с ноги на ногу, звонко цокнув при этом каблуками о камень пола. «Монохром», — мелькнула в голове мастера чар, рассеянная мысль, когда он еще раз окинул взглядом свою студентку. При повторном просмотре маг обнаружил, что девушка с некоторой стеснительностью прячет за своей спиной копье. Правда, неудачно, как на его взгляд. Все-таки при росте немногим больше 5 футов, прятать за спиной копье во все 6,5 как-то проблематично. Оне, кстати, тоже радовала мощными чарами. И мастер чар даже не знал, что его больше расстраивало, то, что подобное создавалось без него, или же то, что он смог понять лишь треть этих самых чар. Впрочем, наговаривать на маленького профессора тоже не стоит. В мире вообще было маловато тех, кто мог вот так, на глаз, понять даже эту часть зачарований без дополнительных манипуляций. «Вы позволите?» Он вопросительно протянул руку, на что девушка с очень тяжелым вздохом все же передала ему это самое копье для лучшего осмотра. Ступор полукровки гоблинов длился 10 секунд, но эти 10 секунд для самой Гермионы растянулись в вечность, за которую она умудрилась окончательно стать свекольно-красного цвета даже несмотря на смену окраса кожного покрова. «Швабра!» — выдавил из себя мастер чар, со стекленевшим взглядом уставившись на второй конец древка копья. «И да, там действительно находилась качественная насадка для влажной уборки пола. Причем, если судить по тому, как переливались светом толстые шнуры чистящего инвентаря, они были изготовлены из шерсти единорогов». Ридлис, одно слово из уст Флитвика, сказанное на выдохе, оказалось поистине многогранное. Здесь был и глубочайший ступор, и удивление, и восхищение, и в общем много чего, и включающие в себя также пару сочных художественных оборотов обсценной лексики. «Нимфа», не меньше эмоций было в одном слове, выдохнутом горничной. При этом выражение ее лица не сменилось ни на йоту. Конец взгляда со стороны. Взгляд со стороны. Один из коридоров школы Хогвартс. Тихой ночи, профессор, мягко прошелестела рядом. Причем настолько близко и неожиданно, что профессор зельеварения, декан Слизерина, самый молодой мастер зельевар столетия, пожиратель смерти и по совместительству двойной агент Северус Снейп вздрогнул и отпрянул в сторону. В ответ прилетел тихий смешок. «Мисс Ридлис», тон мужчины был холоден и в нем отчетливо звучали шипящие нотки. Маг был очень недоволен тем, что его смогли застать врасплох. Она самая, Джинни Ридлис мягко улыбнулась и каким-то текучим движением поменяла позу, в которой до этого стояла. И черноволосый маг чуть не сглотнул. Настолько плавно и хищно одновременно это выглядело. Позвольте заметить, мисс Ридлис, что прогулки ночью для девушек в школе особенно нежелательны. Вам ли об этом не знать? Не волнуйтесь, я могу за себя постоять. Девушка в ответ улыбнулась и пальчиком провела по левому бедру, где, поверх неуставных шортиков и двух прямоугольников, спереди и сзади по одному, изображающих подобие юбки, крепилась кобура с пистолетом несколько меньших размеров, чем у ее старшего брата. «Позвольте заметить, что вы одеты не по уставу, мисс Ридлис», — сказал Северус Снейп, чтобы хоть что-то сказать, а не пялиться на ладную фигурку девушки. «Ночь, конец учебного года, имею право, к тому же все приличия соблюдены, да и разве мне не идет, будто желая, ага, именно что будто, подразнить преподавателя», девушка покрутилась на мыске сапожка с достаточно высоким, но удобным каблуком, что туго сидел на ней, закрывая ножку до колена. Дальше эстафет убрали высокие гетры, доходящие до края тех самых коротких шортиков, кое-как прикрытых юбкой. Выше шел закрывающий только талию корсаж, который на вид был излишне массивным, и тем самым подчеркивал изящную грудь, выглядывающую из неожиданно скромного декольте и сверху прикрытого тяжелой курточкой с укороченным низом. «Нравится?» – поинтересовалась она, давая понять, что вполне заметила любование одного мага. «Брат, когда увидел меня в этом, назвал охотницей на демонов. Правда, потом добавил, что непонятно, как именно я буду на них охотиться», возмущенно фыркнула несносная девчонка, сдувая упавшую ей на глаза прядь. «И на каких же, позвольте полюбопытствовать, демонов вы собрались охотиться в коридорах Хогвартса ночью?» Почему-то маг не хотел прерывать этот разговор. По крайней мере, он настойчиво отбивался от причин такового своего поведения. «Ну», девушка приняла задумчивую позу, постукивая себя пальчиком по губам и время от времени привставая на носках. Маг, затаив дыхание, следил за ней. Слишком она походила на Лили. Слишком. Возможно, даже сильнее самой Лили. И пока он пытался осознать смысл последней своей мысли, девушка вдруг весело хмыкнула. «Знаю, на Тенгу, да, и позвольте полюбопытствовать, что мог забыть японский йокай в стенах древней британской школы магии? Ну, наверное, то же самое, что и кицуны». Весело и задорно улыбнулась девушка, демонстрируя ряд белоснежных зубок с длинными острыми клыками. От неожиданности маг вздрогнул и сфокусировал взгляд на лице девушки. Вновь вздрогнул. Потянулся за палочкой, да так и замер, палочки не было. «Это ищите, профессор», мурлыкнула девушка, держа между пальцев его палочку. Ее золотистые глаза с легким, казалось веселым, прищуром, следили за его движениями, как и пара длинных алых ушек, выглядывающих из ее шевелюры. «Кицуне», не то прохрипел, не то простонал маг, вдруг ощутив свою полную беспомощность перед магическим существом, что со временем, если ей не мешать, может развиться до уровня божества. «Двухвостая, прошу заметить», гордо заявила Ридлис, но тут же поскушнела. «Правда, до четырех хвостов брата мне еще ой как далеко». 4. Декан Слизерина судорожно зашарил рукой в районе сердца, то ли в поисках одного из множества пузырьков с сомнительным содержимым, то ли реально прихватил от таких известий, пускай возраст как для мага у него был, как говорится, в самом расцвете сил, но вот нервная работа и два начальника самодура здоровья не прибавляли. После сегодняшней ночи, может, и 5, совсем уж флегматично проинформировали его. Вот теперь магу откровенно поплохело, потому как он всегда ждал от жизни плохого и в первую очередь счел стоящую перед ним девушку представительницей китайской породы лис-оборотней, которые, как известно, для развития, пожирали печень людей. А если таких кицуны в школе, полной детей, 4, ведь недаром и близнецы сменили род, то, Мерлин, спаси наши грешные души, ибо тела уже не спасти. «Японский вид», хихикнула девушка, будто прочитала его мысли, и стоило тому судорожно вздохнуть, переваривая, с некоторым облегчением, информацию, как левое предплечье будто облили раскаленным металлом. Мужчина захрипел в ужасе, ведь это могло значить лишь одно: темный лорд возродился. Его губы беззвучно зашевелились в попытке что-нибудь сказать, но послышался только тихий сип. Кое-как сфокусировав взгляд на девушке, он вновь попытался что-нибудь сказать, привлечь ее внимание, дать понять, но на него смотрел спокойный взгляд золотых глаз с размытым краем зрачка и радужки. Точнее, глаза настолько быстро двигались в небольшом пределе, что контуры смазывались. И маг, видевший подобное лишь единожды, но запомнивший тот раз на всю жизнь, содрогнулся от ужаса. Молодая кицуне пребывала в боевом трансе. И что самое пугающее, ее целью был он. Не отдавая себе отчет, больше повинуясь древним животным инстинктам, Северус Снейп дернулся в слепой попытке оказаться от нее как можно дальше. Зря. В следующий момент она оказалась слишком близко к согнувшемуся от боли в руке и сердце магу. Короткий тычок в живот больше походил на таранный удар Бладжера, от которого мага, казалось, чуть не размазало по стене. Перед глазами все вновь поплыло. Ой-ой-ой, можно же было просто заклинанием воспользоваться. И хлопок, будто приложили руку ко лбу. Теряющего сознание Зельевара подхватили, а после в потерявшее любое сопротивление тело вылили пузырек с каким-то зельем, от которого по телу пронеслась мощная волна, заставляющая сердце из безумной чехарды перейти на размеренное биение. Только сразу же прилетевший Петрификус не позволил предпринять хоть какие-то действия. «А теперь нам пора навстречу, что изменит этот мир», — заявила рыжеволосая девушка с одухотворенным лицом, после чего совсем по-детски хихикнула. «Ага, еще один конец взгляда со стороны. Профессор, добрый вечер. Ну или не очень?» Я просунул голову в покои собственного декана. «Рональд, что-то случилось?» Женщина, сидевшая до этого в удобном кресле у камина и читающая какую-то развлекательную литературу, если судить по яркой обложке, слегка обеспокоенно привстала. «Все-таки я не часто беспокою ее, а все разы до этого были шумными. В какой-то мере, виновато улыбаюсь, все-таки эта женщина была мне, как и многим моим софакультетчикам, близка. Рассказывай, Рональд, все. Если я смогу помочь своим подопечным, то я сделаю это. Ну, не уверен, что у вас выйдет. Я не настолько слаба и беспомощна, как может показаться», возмущенно заявляет женщина, наконец встав с кресла и накидывая на себя преподавательскую мантию. «Не сомневаюсь в этом», в тон ей отвечаю. «Я прекрасно помню, что растет в 13-й теплице, и лично я лучше еще раз сцеплюсь с драконом, чем полезу туда по своей воле. Тогда выкладывай», ее тон был требователен. «Ну, во-первых, приглашаю вас на нашу с Сьюзен свадьбу, когда она там будет. В августе», флегматично заявила стоящая рядом пока еще Боунс. Судя по слегка расфокусированному взгляду, девушка была сейчас не совсем здесь. «Во второй половине». «Ага, значит, в августе, во второй половине», согласно киваю. «Спорить причин не вижу. Меня больше в этом вопросе волнует только то, насколько долго моя благоверная пожелает видеть меня в платье. Да и других девочек не стоит обижать и провести все церемонии по высшему разряду. Это для меня магических ритуалов и метки достаточно, а девочкам охотой пройтись по ковровой дорожке к алтарю в присутствии толпы завистников и родичей». «Ага», женщина несколько шокированно кивнула, а после расплылась в материнской улыбке. «Я рада за вас». «Ага, да, спасибо, но это хорошая новость. А сейчас ХМ не то чтобы хорошая, но специфическая». «Да, говори уж, Рональд, готова поспорить, что теперь уж ты меня ничем не смутишь». «Тогда вы сразу же проиграли спор, профессор», тяжело вздыхаю. «В общем, приглашаю вас в большой зал, а то у нас тут как бы небольшой переворот, вскрытие чужих тайн на десерт, начало захвата власти в стране». Еще один взгляд со стороны, последний, в этой главе, декан Гриффиндора, профессор трансфигурации и анимаг по совместительству, Минерва МакГонагалл сильно удивилась, когда за дверями ее личных покоев раздались тихие хлопки как от аппарации, а после дикие завывания полтергейста Пивза, которому, судя по всему, было очень больно. Уже через пару секунд женщина, запахнув на себе халат и вооружившись палочкой, выглянула наружу. В коридоре было, как и положено ночью, темно настолько, что даже редкие факелы не разгоняли тьмы, а еще стоял ощутимый запах сгоревшего пороха. Не желая привлекать раньше времени внимания светом с палочки, МакГонагалл на миг задумалась, а после ее глаза на пару секунд сверкнули желтым. Анимаг с ее стажем вполне могла позволить себе частичную трансформацию в свою аниформу, пускай и не так легко, как это проворачивал один красноволосый лисобарсук, но опыт, как говорят, не пропьешь. Не стоило его всуе поминать, мысленно укорила себя женщина, наблюдая за неспешно плывущими по коридору двумя факультетскими корабликами, бортовые орудия которых все еще продолжали дымиться. Кажется, Ридлис как всегда в своем репертуаре и в игрушках оказались неучтенные функции. Интересно только, Чем ему так не угодил школьный полтергейст, что тот натравил на него свои творения? Не удержавшись, Минерва МакГонагалл позволила себе совсем неприличествующей приличной даме не просто злорадный, а откровенно пакостный смешок. Она сама не жаловала Пивза из-за его проделок и неоднократно поднимала на педсовете вопросы его развоплощения. Только вот ее радужные мысли о том, что возможно подарок студента барсучьего факультета рано или поздно все-таки изживет окончательно на тот свет вредную потустороннюю сущность, прервались несколько неожиданным образом. Кораблики, до этого мирно плывущие на высоте метров двух над полом, вдруг резко сделали боевой разворот в ее сторону, при этом слегка расходясь, и нацеливаясь носами на неожидавшую такого женщину. Икнув, профессор трансфигурации от неожиданности слегка попятилась назад, забыв на время даже о палочке, наблюдая за тем, как корпуса корабликов медленно раскрываются подобно пастям диковинных тварей, обнажая внутренности, в центре которых находились странные устройства, похожие на крупные линзы, испещренные рунами и с прикрепленными к ним сзади чем-то отдаленно похожим на макгловские турбины, которые ей как-то довелось повидать во время одного из визитов к особо эксцентричной семье макглорожденного ученика. Когда линзы за считанные секунды налились светом, женщина успела обдумать сразу много чего, начиная тем, что неучтенных функций в подарках излишне много. Также про то, что у одного рыжего лиса-барсука слишком много свободного времени и фантазии. Также, минус 100 баллов спуффендуя за попытку убить профессора трансфигурации. И еще минус 100 за попытку убийства декана Гриффиндора. Также женщина не забыла взвизгнуть и захлопнуть дверь, напрочь забыв о палочке и том, что она вообще-то опытный маг. Единственное, в чем помог ее опыт, это сразу как захлопнуть дверь, отскочить вглубь помещения. И вовремя, через пару секунд дверей просто не стало, два мощных луча чего-то среднего между лазером и плазмой просто испарили оные. Ответные удары слегка опомнившейся волшебницы корабли просто приняли на вспыхнувшие на мгновение щиты, что их окружали. А их удар был куда как страшней, два луча, подобно лезвиям ножниц с двух сторон прошлись над самой головой у женщины, плавя камни и испаряя все, что оказывалось на их пути. Рефлексы сработали быстрее мозгов, и анимаг тут же приняла форму полосатой кошки с кругами пятнами вокруг глаз, рванула на всех четырех из ставшими небезопасными покоев.